С рабочими груб, как полицейский, они его не любят. С бабами он особенно брезгливо груб. Только с Натальей говорит как-то особенно, точно она не хозяйка, а родственница его, тетка или старшая сестра. «Ты что, больно ласково с Тихоном?» — не раз допытывался он. Жена отвечала: «Уж очень он прижился к нам». Если б дворник имел друзей, ходил куда-нибудь, можно было бы думать, что он сектант. За последние года появилось много разных сектантов, но приятелей у Тихона, кроме Серафима Плотника, не было. Он охотно посещал церковь, молился истово, но всегда почему-то некрасиво открыв рот, точно готовясь закричать. Порою, взглянув в мерцающие глаза дворника, Артамонов хмурился. Ему казалось, что в этих жидких глазах затаена угроза. Он ощущал желание схватить мужика за ворот, встряхнуть его: «Ну, говори!» Но зрачки Тихона таяли, расплывались, и каменное спокойствие его скуластого лица подавляло тревогу Петра. Когда был жив Антон Дурак, он нередко торчал в сторожке дворника или по вечерам сидел с ним у ворот на скамье, и Тихон допрашивал безумного: «Ты не болтай зря, ты подумай и объясни. Хуятыр, это кто?» «Каямас!» — радостно взвизгивал Антон и запевал: «Христос воскресе, воскресе! Постой! Кибитка потерял колесо!» «Чего ты добиваешься?» — спросил Артамонов с досадой, непонятно ему. «Чтобы слова нечеловечьи объяснил». «Да это дураковые слова. И у дурака свой разум должен быть», — глупо сказал Тихон. «Вообще говорить с ним не стоило». Как-то бессонной, воющей ночью Артамонов почувствовал, что не в силах носить мертвую тяжесть на душе, и, разбудив жену, сказал ей о случае с мальчиком Никоновым. Наталья, молча мигая сонными глазами, выслушала его и сказала, зевнув: «А я забываю сны». Но вдруг встрепенулась: «Ох, боюсь, как бы Яша не занялся этим». «Чем?» — удивленно спросил муж. А когда она ощутимо объяснила ему, чего боится, он подумал с досадой, дергая себя за ухо: «Напрасно говорил». В эту ночь под шорох и свист метели он вместе с углубившимся сознанием своего одиночества придумал нечто, освещающее убийство, объясняющее его. Он убил испорченного мальчика, опасного товарища Илье, по силе любви своей к сыну и страха за него. Это вносило в темную ненависть к мальчику Никонову понятную причину, это несколько облегчало, но хотелось совершенно избавиться от этой тяжести, свалить ее на чьи-то другие плечи. Он пригласил папа Глеба, желая поговорить о грехе, необычном не на исповеди, во время покаяния в обычных грехах. Тощий, сутулый поп пришел вечером, тихонько сел в угол. Он всегда засовывал длинное тело свое глубоко в углы, где потемнее, тесней. Он как будто прятался от стыда. Его фигура в старенькой темной рясе почти сливалась с темной кожей кресла. На сумрачном фоне тускло выступало только пятно лица его. Стеклянной пылью блестели на волосах висков капельки растаявшего снега. И, как всегда, он зажал реденькую, но длинную бороду свою в костлявый кулак. Не решаясь начать беседу с главного, Артамонов заговорил о том, как быстро портится народ, раздражая свою ленью, пьянством, распутством. Говорить об этом стало скучно. Он замолчал, шагая по комнате. Тогда из сумрачного угла потекла речь попа, очень похожая на жалобу. «Никто не заботится о народе. Сам же он духовно заботиться о себе не привык, не умеет. Образованные люди, впрочем, не решусь осуждать, да и мало у нас образованных людей, и не вживаются они, знаете, в обыкновенную жизнь, в народное, хотя желают многого, но не главного. Их на бунт влечет, а отсюда гонение власти на них. И вообще все как-то не налаживается у нас. Вот только единый голос все громче слышен в суетном шуме, обращен к совести мира, и властно стремится пробудить ее. Это голос некоего графа Толстого, философа и литератора, замечательнейший человек. Речь его смела до дерзости, но так как тут, видите, задета православная церковь, он долго рассказывал о Льве Толстом, хотя это было не совсем понятно Артамонову. Однако вздыхающий голос попа, истекая из сумрака тихим ручьем и рисуя почти сказочную фигуру необыкновенного человека, отводил Артамонова от самого себя. Не забывая о том, зачем он пригласил священника, Петр постепенно поддавался чувству жалости к нему. Он знал, что бедняки города смотрят на Глеба как на блаженного за то, что этот поп не жаден, ласков со всеми, хорошо служит в церкви и особенно трогательно отпевает покойников. Все это Артамонов считал естественным, таков и должен быть поп. Его симпатия к священнику была вызвана общей нелюбовью городского духовенства и лучших людей ко Глебу. Но духовный пастырь должен быть суров. Он обязан знать и говорить особенные, пронзающие слова, обязан возбуждать страх пред грехом, отвращение ко греху. Артамонов знал, что такой силой Глеб не обладает. И, слушая его неуверенную речь, слова, которые колебались, видимо, боясь кого-то обидеть, он вдруг сказал: «Я тебя, отец Глеб, для того потревожил, чтобы известить. В этом году я гореть не стану». «Что ж так?» — задумчиво спросил поп и, не дождавшись ответа, сказал: «Отвечаете пред совестью своей». Артамонову послышалось, что Глеб произнес эти слова так же бессердечно, как говорит дворник Тихон. По бедности своей поп не носил галош. С его тяжелых мужицких сапог натекли лужи талого снега. Он шлепал подошвами по лужам и все говорил, жалуясь, но не осуждая. «Смотришь на происходящее, и лишь одно утешает. Зло жизни, возрастая, собирается воедино, как бы для того, чтобы легче было преодолеть его силу. Всегда так наблюдал я. Появляется малый стерженек зла, и затем на него, как на веретено, нитка нарастает все больше и больше злого. Рассеянное преодолеть трудно, соединенное же, возможно, отсечь мечом справедливости сразу». Эти слова остались в памяти Артамонова. Он услыхал в них нечто утешительное. «Стерженек — это Павел, ведь к нему, бывало, стекались все темные мысли, он притягивал их». И снова в этот час он подумал, что некоторую долю его греха справедливо будет отнести на счет сына. Облегченно вздохнув, он пригласил попа к чаю. В столовой было светло, уютно, теплый воздух ее насыщен вкусными запахами. На столе, благодушно пофыркивая паром, кипел самовар. Теща, сидя в кресле, приятно пела четырехлетней внучке. «Святая молынья раздала дары своя, апостолу Петру ему летнюю жару, угоднику Николе на морях озерах волю, а пророку Илье золотое копье». «Языческое», — сказал поп, присаживаясь к столу, и виновато усмехнулся. В спальне жена говорила Петру: «Алексей воротился. Видела я его. Он все больше с ума сходит по Москве. Ох, боюсь я».